которого воспитывали две бабушки, мать, частные учителя, специальные школы. Но знание двух языков никак не сказывалось на нем, когда он приползал домой и засыпал прямо в коридоре. Ольга с отвращением смотрела на мужа и с ужасом думала о том, что от этого человека ждет ребенка. Она была слишком молодой, чтобы решиться прервать беременность, а посоветоваться было не с кем. Родителям она о своей жизни не рассказывала, считая все это настолько постыдным, настолько недостойным ее. Отца Алексея она видела только на свадьбе. Он мало интересовался старшим сыном. Он все про него давно знал, поэтому вкладывал душу в младшего, душу и деньги. Мать, маленькая тихая женщина, навещала их раз в 2 месяца, привозила продукты, оставляла несколько крупных купюр. Но деньги отдавала Алексею, всегда ему, а не Ольге. Поэтому денег этих Ольга никогда не видела. Зато и мужа после этого не видела 3 дня. Когда родилась дочь, Ольга заплакала. Маленькое существо было, как 2 капли воды, похоже на отца. Ольга все присматривалась к ней в первые годы, пытаясь отыскать хоть что-нибудь свое. Может быть, форма уха, пальчики на ногах, родинка. Нет, это была не ее дочка, его. Родители ее к тому времени продали квартиру в Автово и перебрались в Псковскую область. Потянуло к земле, к хозяйству. Внученьке нужен чистый воздух хотя бы летом. И Ольга отвозила к ним Соню на 5 месяцев, с мая по октябрь, а сама возвращалась домой. Алексея нельзя было оставлять одного. Ольга не боялась, что он вынесет из дома всю мебель. Мебели к тому времени уже почти не осталось. Она боялась, что однажды просто-напросто не попадет домой. Жилплощадь в Ленинграде нельзя было терять. К тому же теперь, когда дочери исполнилось 2, и смело можно было отправлять ее в садик, Ольга собиралась поступать в медицинское училище. Учиться нужно было обязательно. Работа — это прежде всего деньги, независимость, возможность поесть тогда, когда хочется. Она так устала за годы замужества. Грудной ребенок, пустые полки кухонных шкафов, неработающий холодильник. Чтобы как-то выжить, раздобыть денег, Ольга устроилась мыть полы в подъезде. Это было делом несложным. Куда сложнее было собирать потом плату с жильцов. Каждый протягивал ей деньги и заглядывал в глаза с удивлением, с презрением, с жалостью, но чаще всего с брезгливым отвращением. Как-то на 6-м этаже ей открыл дверь 14-летний мальчик. Он протянул ей 3-ку и поднял глаза. Ольгу словно ударили. Она изо всех сил сжала его руку чуть выше запястья. Он смотрел на нее точно так же, как и взрослые, только не умел еще скрыть своего отвращения. Через секунду она опомнилась, отпустила руку, извинилась и, не взяв денег, побежала вниз по лестнице. «Мальчик не виноват. Значит, она действительно делает что-то такое, от чего всех воротит. Живет так, как никто другой жить не стал бы. Но что же ей делать? Ехать к родителям? Похоронить себя на их огороде в 20 соток? Прислушиваться к их бесконечным советам и заставлениям? Ни за что. Да и прописана она теперь здесь. Кто же ей мешает? Этот глупый мужик со стекленевшими от водки глазами? Этот мешок с костями, в котором не осталось ничего человеческого? Ему место...» Леха пил все, что попадалось под руку. Давно, когда она еще следила за собой и покупала всякие женские притирания, он крал у нее все, что имело хоть какой-нибудь градус. Тоники, духи, туалетную воду. Когда совсем ни у кого из его дружков не было денег, в квартиру вваливалась гвардия с взлохмаченной старухой во главе.